Глава 23. Бывшие и мертвые. Маргарет Харрогейт прибыла в Лондон как раз в тот момент, когда город окутал самый плотный туман, бурый и удушающий. Ее сопровождала мисс Куик. Кэб, в котором они сидели, тащился по дороге почти вслепую, а его фонарь освещал лишь небольшой участок улицы вокруг экипажа, края которого растворялись в дымке. Отперев железные ворота, проследовав по крытому каретному двору и войдя в парадные двери дома номер 23 по Никель-стрит-Уэст, миссис Харрогейт, пригласив спутницу внутрь, первым делом заметила, что совсем недавно здесь кто-то побывал. Она тихо поставила на пол свой саквояж и замерла, прислушиваясь. Затем пересекла вестибюль. Спрятанный за угольной плитой институтский журнал был не тронут. На письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги. Обшарпанные пустые столы на кухне по-прежнему стояли, накрытые скатертями. Правда, окно в спальне на третьем этаже оставили открытым. Портьеры слегка раздувались, но когда миссис Харрогейт выглянула в туман, то не увидела ничего, никакого движения. Падение с высоты третьего этажа для всякого неизменно обернулось бы гибелью. Она ощутила на себе серьезный взгляд, стоявшей в дверях мисс Куик. Маргарет прошлась по другим комнатам, но все стояло на своих местах. Несмотря на это, по ее спине побежали мурашки. Достав из ящика письменного стола маленький пистолет, она поднялась на чердак и проверила костяных птиц. Все было так, как она оставила в то утро, когда они в торопях собирались на поезд. В последнее утро Колтона. И все же она не сомневалась. Здесь кто-то был. Возможно, всего за несколько минут до них. Мисс Куик сунула руку в глубокий карман своего непромокаемого плаща, проверяя наличие револьвера. Затем спустилась по лестнице и вышла в туман. Ее долго не было. Потом она вернулась, качая головой. Если кто-то и побывал здесь, то уже успел скрыться. «Кто-то здесь точно побывал», — сказала Маргарет. «Вы не почувствовали?» «Почувствовала?» «Там», — она жестом показала на раненый бок женщины. «Нет», — ответила мисс Куик. Маргарет беспокойно огляделась вокруг. Темная и неподвижная мебель, призрачные занавески. Снаружи сгущался туман. Они не стали оставаться в доме. Маргарет подумала об Уолтере, о своем безымянном ужасе, и постаралась действовать разумно. Естественно, Джейкоб знает ее адрес. Пока Маргарет собирала все необходимое, мисс Куик стояла у окна и ждала, а потом они обе ушли. Они сняли комнату в респектабельном пансионе для женщин через перекресток, откуда сквозь туман открывался вид на дом номер 23 по Никель-стрит-Уэст. Проблемой мог стать установленный хозяйкой пансиона строгий распорядок дня. Двери закрывали в 9 часов, но мансардное окно их комнаты выходило на узкий карниз, который упирался в невысокую каменную стену, и Маргарет решила, что они смогут приходить и уходить в любое удобное для них время. Миссис Харрогейт немного смущал тот факт, что с тех пор, как они наняли Элис Куик, прошло 14 месяцев, и за все это время ей крайне редко выпадала возможность понаблюдать за ней напрямую. Все немногое, что она знала об этой женщине, было почерпнуто из телеграмм, докладных записок и сухих, порой язвительных замечаний Колтона. У мисс Куик были грубые на вид руки, мускулистые плечи и сальные соломенные волосы, плохо подстриженные, пропахшие ее последним обедом. Улыбалась она одними лишь губами. Если у нее и болели ребра, она не жаловалась. Если смерть Колтона и печалила ее, то она никак не выражала свои чувства. В поезде на протяжении всего их длинного пути из Шотландии на юг Англии она почти ничего не говорила, ни о чем не спрашивала, а просто смотрела через покрытое копотью окно на проплывающий мимо мир. Угрюмое, неразговорчивое создание в широкополой шляпе и длинном запятнанном плаще, более подходящем для американского Дикого Запада, нежели для Британии, с ее цивилизованным насилием. Однако Маргарет начинала понимать, почему Колтон доверял этой женщине, почему он столько раз приводил доводы в ее защиту, почему настаивал на том, чтобы нанять ее, хотя она и была чужой для их мира. В ней ощущалась большая сила, она напоминала вбитый в землю столб. Если она обещала что-то сделать, то всегда держала слово. Маргарет это нравилось. Весь первый день в Лондоне они не покидали пансиона, отдыхали, собирались силами, наблюдали за домом напротив. Но Маргарет заодно и изучала Элис, искала в ней мельчайшие признаки слабости, беспокоилась о ее травме, о том, что она может означать. Маргарет опасалась всего, что связывало мисс Куик с Джейкобом, и наоборот, боялась, что он ощущает их присутствие. Боялась, что даже сейчас, в этот долгий мутный день в Блэкфрайерсе, он будет рыскать по окружающим улицам, выслеживая их. Пока они отдыхали, Маргарет рассказала мисс Куик о бывших. Как она объяснила, иногда случается так, что когда талант достигает зрелости, его способности ослабевают и угасают. Никто не понимает, почему. Но когда это происходило с каким-нибудь воспитанником из Карндейла, его обычно отправляли в Лондон, и Маргарет приходилось присматривать за ним. Бывшие таланты часто казались вялыми, безразличными и глубоко несчастными, как будто утратили часть себя, и в утешение они обращались к выпивке или опиуму. Среди них были и те, кто покинул институт по собственному желанию, по той или иной причине ушел из Карндейла, чтобы потом исчезнуть в пучине лондонских трущоб. Маргарет рассказала, что именно среди них и скрывается та самая женщина, которая когда-то в младенчестве нянчила Марлоу и которая украдкой вынесла его из Карндейла в ту ночь много лет назад, когда за ним пришел Марбер. Ее зовут Сьюзен Кроули, ей не больше 26 лет, и в ее руках должно находиться оружие, способное убить Джейкоба. А сложность заключается в том, что она настолько хорошо прячется, что Маргарет не знает, где ее искать. Когда она закончила свой рассказ, было уже поздно. Мисс Куик, сидевшая в своем покрытом пятнами плаще, раздвинув ноги и поглаживая волосы, задумчиво подняла брови. «Мне не хотелось выдавать ее», — добавила Маргарет. «Ведь именно я и нашла ее тогда. Ее обнаружили в товарном вагоне и сочли мертвой. Железнодорожные рабочие оттащили ее в небольшой лесок и бросили там, желая избавиться от возможных проблем». Глаза Маргарет расширились от негодования. «Бедняжка, мисс Кроули. Вся грудь в ожогах, карманы вывернуты, пальто пропало. Неудивительно, что они подумали, что она мертва. Если бы вы сами увидели ее...» Доктор Бергаст пришел в ярость. Он хотел найти ее и расспросить про ребенка, но я боялась за нее, не знала, что он с ней сделает, поэтому ничего не сказала. Вместо этого я отвезла мисс Кроули на юг, в Лондон, проследила за тем, чтобы о ней позаботились, и постаралась забыть, что вообще когда-либо видела ее, пока она вам не понадобилась. Да. Хорошо. С чего начнем? С того, что вы поспите, ответила Маргарет, подходя к окну. Это мое вам задание. Вы должны набраться сил. Я же отправлюсь к бывшим и порасспрашиваю их. Одна? Маргарет слабо улыбнулась. До нашего знакомства я не нуждалась в вашей защите, мисс Куик, и не нуждаюсь в ней сейчас. Утром я вернусь с тем, что мы ищем. То есть с оружием, которое, по вашему утверждению, поможет нам убить Марбера. В ответ она склонила голову. Однако для начала это оружие нужно было найти. Маргарет понимала, что Джейкоб Марбер тоже помнит о нем. Было уже совсем поздно, когда она, оставив мисс Куик отдыхать, вышла на улицу. Выскользнув через открытое окно в холодный туман, она осторожно спустилась по невысокой стене и с учащенным сердцебиением направилась на восток, к Блюгейтфилдс. Из-за тумана на улицах стояла тьма. Маргарет не любила ощущение страха, но он, тем не менее, стал в этот вечер ее спутником, и избавиться от него было нелегко. Освещая себе путь фонарем, она бродила вдоль рядов спящих нищих, пока не нашла того, кого искала, жалкого вида зеленоглазого мальчишку в грязных лохмотьях, сгорбившегося и босого. По всей видимости, он ждал ее. Взяв у нее монету, мальчишка повел ее по лабиринту сырых переулков к обиталищу Рэдклиффа Фэнга. Она не видела его много лет. Это был горбатый мужчина с вытянутым лицом в обрамлении длинных сальных волос, с выпученными за стеклами очков в проволочной оправе глазами, похожими на рыбьи. На его хлопковых перчатках недоставало двух пальцев. Лохмотья рукавов не скрывали длинные, волосатые и костлявые, как у обезьяны, запястья. Однако он знал то, чего не знали другие, и без всякого страха ходил по самым темным переулкам Лондона. «Маргарет Харрогейт», — хмуро поприветствовал он ее, открыв дверь. «Заходите, добро пожаловать. Только вам лучше не задерживаться. Кое-кто о вас тут уже спрашивал». Комнаты его квартиры были грязными, в воздухе стояла вонь от протекавшей прямо за порогом реки, липкие половицы постоянно скрипели. Попятившись к очагу, Фэнк накинул на себя одеяло. «Может, послать за Элем?» Маргарет отказалась. Она села, обхватив сумочку обеими руками, и вкратце рассказала о том, что произошло в поезде по дороге в Шотландию, о бойне, которую устроил Джейкоб Марбер, о мальчике, который остановил его. Этого оказалось достаточно. Уставившись в камин, Фэнк заморгал. «Понимает ли он, что это за ребенок? Кто он?» «Возможно, еще нет. Но он знает, что этот мальчик крайне важен. Что касается самого Марлоу, то я боюсь не только за него, но и его. Я готова убить Джейкоба Марбера, мистер Фэнк. Но тот, кого я боюсь на самом деле, это мальчик». Рэдклифф Фэнк сцепил пальцы перед своим длинным лицом. «Ага». На этот раз Маргарет выслушала его рассказ о слухах, витающих в сумрачном мире Лаймхауса. «Говорят, там водятся твари, охотящиеся на тех, кто забывает об осторожности. В доках, в туннелях, под арками. Якобы находят тела, растерзанные, разорванные на куски. Ходят и более удручающие слухи о человеке из дыма, пожирающем эти тела и пьющем кровь. В общем, жуткие истории. Не мне вам объяснять, что это значит. Констебли пока этим не занялись, это ведь не сити, кому нужны здешние обитатели. Сплошные головорезы, уличные девки и им подобные. Но дайте полиции время. Местные уже достаточно напуганы и стараются не ходить поодиночке. Даже фонарщики и кузнецы впадают в ужас с наступлением темноты». «Лаймхаус», — с любопытством подумала Маргарет. «Это же совсем недалеко. А как насчет института? Что говорят о нем?» «О Карендейле или докторе Бергости никаких слухов. Да и вряд ли кто-то хотя бы отдаленно понимает, чем там занимаются. Для них это что-то вроде Джека Прыгуна и его демонов». Рэдклифф Фэнк провел языком по своим грязно-желтым зубам. «Конечно же, весь этот шум из-за личей». «Личей? Их больше одного?» «Говорят, что тварей несколько. Они охотятся ночью, как волки». «Ошибаются. Мистер Фэнк, как вы считаете, что намерен делать Джейкоб? Почему он вернулся?» «Этого я сказать не могу. Но он явно преследует какую-то цель. Марбер всегда обладал острым умом, но им двигало нечто другое. Его сердце. Всякий дурной поступок он совершал из-за зова сердца. Если честно, я не верю, что он смирился с гибелью брата. Что он намерен делать? Думаю, по эту сторону Орсина ничего. Но для меня серые комнаты закрыты, Маргарет, и я стараюсь думать о заботах земного мира. Вы и сами понимаете. Господь знает, насколько они мерзки. Но вы же не для того проделали весь этот путь, чтобы узнать мое мнение о Джейкобе Марбере». Маргарет спокойно посмотрела старику в глаза. «Мне нужно узнать местонахождение молодой женщины, которую я некогда оставила на ваше попечение», — сказала она. «Много лет назад, после того несчастья с младенцем Бергаста, думаю, вы ее помните, Сьюзен Кроули». Выражение лица Рэдклиффа Фэнга не изменилось, но Маргарет ощутила его удивление. «Вы настояли, чтобы я никому не рассказывал о ней, даже вам самой, и заставили меня поклясться». Маргарет кивнула. «А теперь я должна попросить вас нарушить это обещание». «О! Она еще жива?» Рэдклифф Фэнк посмотрел на огонь. «Жива», — ответил он неохотно. «Работает швеей в Уайтчепеле. Больше ничего сказать не могу». «А придется. Таких там сотни». Рэдклифф Фэнк прищурил глаза. «Это не похоже на вас, Маргарет, приходить сюда и задавать такие вопросы. Тогда вы понимаете, насколько это важно. В распоряжении Сьюзен Кроули имелось нечто весьма редкое, без чего я не могу сейчас действовать дальше. Можно сказать, это некий инструмент, оставленный ей на сохранение. Я уверена, Джейкоб Марбер тоже ищет его». Выпученные глаза Рэдклиффа Фэнга вспыхнули от внезапного понимания. «Вот почему Джейкоб Марбер в Лаймхаусе», — прошептал он. «У нее есть то, что может убить его, и ему это известно». «Да, мистер Фэнк, и я должна добраться до этой вещи первой». Через 10 минут она вышла из комнаты Рэдклиффа Фэнга, довольная. Внутри ее перчатки был спрятан листок с адресом. Сквозь шаль просачивался холодный туман. С трех сторон окошки фонаря были плотно закрыты, и луч его поворачивался то в одну, то в другую сторону, отражаясь от склизких кирпичей доходных домов. Маргарет поправила вуаль. Ее удивило, насколько Фэнк постарел, но ведь и она сама была уже не молода. Она направилась вглубь переулка, придерживая одной рукой юбки и держась ближе к стенам. Она знала, что Уайтчепел находится не так уж далеко. Но не успела она пройти и 20 шагов, как в темном тумане у поворота на тихую дорогу мелькнул какой-то силуэт. Маргарет полностью открыла фонарь и подняла его повыше, но это было бесполезно. Туман сгустился, и она видела лишь похожие на дым клубы. «Кто здесь?» — спросила она. «Позвольте мне пройти. Дважды я просить не стану». Послышался скрип приближающихся сапог. Маргарет медленно и осторожно потянулась в сумочку за своим маленьким пистолетом. Его там не было. Чертыхнувшись, она схватила фонарь покрепче и приготовилась замахнуться им на приближающегося головореза. Под ногами в тусклом свете поблескивали камни. «Вероятно, вы ищете это?» — раздался голос. Маргарет вгляделась во мглу. Вдруг из тумана выплыла фигура в непромокаемом плаще и низко надвинутой шляпе, из-под которой на Маргарет устремился убийственный взгляд. На раскрытой ладони незнакомки лежал маленький посеребренный пистолет. Маргарет в гневе покачала головой. Это была Элис Куик. «Что, вы думали, я не прослежу за вами?» — спросила женщина-детектив. «Я думала, что у вас больше здравого смысла», — сказала Маргарет, забирая свое оружие. Мисс Куик хитро ухмыльнулась из-под шляпы. «Нет, не думали», — произнесла она. В Уайтчепеле было темнее и многолюднее. Мимо точно призраки со скрипом проносились экипажи. Пошатываясь, громко перекрикивались пьянчуги. Под тусклыми газовыми фонарями стайками бегали бледные дети в лохмотьях, а в дверях домов стояли, демонстрируя свои нижние юбки, их матери. Маргарет шла осторожно, следуя указаниям мистера Фэнга. То ли из-за тумана, то ли из-за грозного вида мисс Куик обошлось без происшествий. Но переулки были кривыми, под ногами чавкала грязь, и зачастую спутницам приходилось пробираться мимо лоскутов тряпья, развешанного на натянутых внутри жалких двориков веревках. В обществе мисс Куик Маргарет чувствовала себя уверенней и даже испытывала благодарность. Она с удивлением обнаружила, что ее больше не раздражает присутствие Элис. Наконец они подошли к покрытой плесенью двери без вывески. Она располагалась в 3-м подъезде 2-го по счету переулка от питейного заведения «Черная лиса». Постучав, Маргарет отступила. Дверь приоткрылась. Наружу высунулась женская голова, блеснули недоверчивые глаза. «Мисс Кроули?» — спросила Маргарет нетерпящим возражений тоном. «Что вам нужно?» Она сняла вуаль. «Вы меня не помните, но я знакомая мистера Фэнга. Надеюсь, мы сможем поговорить. У меня есть новости о ребенке». Женщина, похоже, сразу поняла, о ком идет речь. «Где он?» «В Карндейле. Но, боюсь, ему грозит опасность». Через мгновение дверь распахнулась. За ней стояла высокая дородная женщина со впалыми, однако, щеками. Казалось, что она как будто еще не оправилась после какой-то болезни. Густые черные волосы скрывал чепец. У нее были широкие и сильные руки. На ключицах виднелись пятна и шрамы, похожие на следы давних ожогов. Она была моложе мисс Куик, но тяжелая жизнь сильно состарила ее, так что ее спина сгорбилась, а подбородок дрожал. «Вы», — медленно произнесла она, — «это вы спасли меня после того, как меня выбросили из поезда и доставили к мистеру Фэнгу после нападения на ребенка, после того, как я потеряла его». Она приложила руку к покрытой шрамами ключице, как бы вспоминая, а потом всмотрелась вдаль пустынной улицы. «Лучше вам войти». Когда все трое столпились в тесной комнатушке для шитья, Маргарет рассказала Сьюзен Кроули о Марлоу, о том, как Генри Бергост искал его и как мисс Куик привезла его в Карндейл. А еще рассказала о возвращении Джейкоба Марбера. «Значит, в Карндейле небезопасно», — сразу же подвела итог Сьюзен. На ее лице играл тусклый отблеск свечи. «Джейкоб Марбер найдет способ проникнуть внутрь. Снова найдет. Он с самого начала знал, что этот ребенок особенный, поэтому и поступил так тогда. Он опять придет за ним». «Я тоже боюсь этого». Мисс Кроули замялась. «Зачем вы пришли?» — спросила она. «У меня есть кое-какие вопросы, и мне нужно кое о чем вас попросить. Я собираюсь остановить Джейкоба Марбера, прежде чем он снова попытается навредить мальчику». «Но в тот раз он не причинил ему вреда, миссис Харрогейт». «Только благодаря вам». «Да, возможно». Женщина неуверенно отвела зеленые глаза. «Что вам известно о судьбе Джейкоба? Почему он исчез на пути с Востока?» «Некоторые утверждали, что он утонул», — ответила Маргарет, пытаясь скрыть свое нетерпение. «Но мистер Коултон сказал, что он попал под влияние Другра и ушел с ним». «Да, в другой мир». Маргарет моргнула. «Но ведь это невозможно, правда? Его талант извратился бы, он бы погиб». «Должен был, но этого не случилось». «Живой в мире мертвых», — произнесла Маргарет задумчиво. «Такого никогда раньше не случалось. Я не представляю, что это может значить». Сьюзен в волнении схватила какое-то шитье и принялась нервно теребить его в руках. «Он не первый талант, посетивший мир мертвых, миссис Харрогейт. Были и другие». «Какие еще другие?» «Эксперименты доктора Бергоста». Сьюзен Кроули сделала паузу. «Я думала, вы знаете». Маргарет почувствовала, как к ее щекам приливает кровь. «Подробности мне неизвестны», — продолжила Сьюзен Кроули, поплотнее закутавшись в шаль. «Это началось задолго до моего приезда в Карндейл. Доктор Бергост посылал таланты через Орсин, в другой мир, на протяжении нескольких лет. Создавал карту в своих личных целях. Началось все с того, что с помощью бедняги Глифика он приоткрыл Орсин настолько, чтобы через него могли пройти таланты. В его распоряжении появилось нечто, какой-то предмет, позволявший им проникать в иной мир и возвращаться. Но однажды один ребенок не вернулся, пропал. И загадочный артефакт тоже был потерян. В том мире что-то нарушилось, что-то пробудилось. Оно выследило талант и пожрало его, прежде чем... «Другр», — прошептала Маргарет. Молодая швея подняла испуганные глаза, сверкнувшие в пламени свечи, и кивнула. «Но эксперименты на этом не прекратились», — продолжила она, «а стали еще опаснее. Доктор Бергост хотел найти потерянный за Орсином артефакт. Если бы он попал в руки Другра...» Она вздрогнула. «Но без него таланты, которые он посылал, возвращались больными, или состарившимися, или изуродованными. А Другр становился все сильнее. В конце концов, после исчезновения Джейкоба, доктор Бергост прекратил поиски. Сдался». До Маргарет уже много лет доходили слухи об экспериментах, но она отказывалась им верить. Она вдруг почувствовала глубокий стыд. «Из-за Джейкоба?» «Из-за ребенка», — Сьюзен Кроули сжала губы. «Это самая ужасная часть истории. Последними талантами, которых доктор Бергест отослал на ту сторону, были родители мальчика. Девушка оказалась беременной, хотя перед отправкой еще не знала об этом. Она родила, находясь в том мире». «Прошу прощения», — прервала ее Маргарет. «На каком месяце она была? Сколько они там пробыли?» «Ах, вы должны знать, миссис Харрогейт, что время там течет иначе. Там есть долины и реки, где оно полностью замедляется, и холмы, где оно ускоряется». Лицо Сьюзен Кроули помрачнело. Джейкоб Марбер нашел их вскоре после родов и убил, а ребенка забрал. Через Орсин он перенес его обратно в разрушенный храм в Карндейле. Это ведь единственный проход между мирами. Глифик открыл его. Джейкоб, по всей видимости, намеревался украсть мальчика, но ему помешал доктор Бергест. Маргарет не отрывала взгляда от лица бывшей кормилицы, до сих пор пребывая в потрясении. «Так Марлоу родился по ту сторону Орсина?» «В мире мертвых?» «Да». Маргарет недоверчиво покачала головой. Однако она понимала, что, несмотря на все странности, рассказ Сьюзен Кроули правдив. Она не лгала. Неудивительно, что Бергест так заинтересовался Марлоу. Неудивительно, что его талант был настолько причудлив, настолько не похож на таланты других. Неудивительно, что за мальчиком охотились Джейкоб и Другар. Это было что-то совершенно новое. Наступила тишина. Сьюзен Кроули понизила голос. «Не знаю, что из этого правда, но все то время, что я была в Карндейле, мне казалось, что Генри Бергест таит в глубине души обиду и недовольство. Когда я размышляю о том, что он сделал, подчинил себе Глифика, закрыл Орсин, то говорю себе, что если кто-то и может найти способ уничтожить Другра, то только он». Маргарет крепче сжала свою сумочку. Его до сих пор одолевают какие-то мрачные чувства. Он не изменился? Только в худшую сторону. До сих пор одержим Другром. Возможно, даже больше, чем раньше. Я боюсь, что он предаст себя, предаст Карндейл, разрушит все, что построил, лишь бы уничтожить его. Для него все перечисленное не имеет значения. По крайней мере, для того Генри Бергеста, которого я знала. Женщина сделала паузу. «Но ведь это дело всей его жизни». «Нет, миссис Харрогейт. Дело всей его жизни ждет его в другом мире. Для нас же всех будет лучше, если Глифик будет уничтожен, а Орсин запечатан навсегда». «Это возможно?» Взгляд бывшей кормилицы ожесточился. «Нет, пока жив доктор Бергест. Он никогда не допустит этого. О да, он желает быть хорошим, и он на самом деле хороший». «Лучше всех нас. Он противостоял Другру дольше, чем это мог бы сделать любой другой человек. Но уже в начале своего пути он начал забывать, что есть добро, а что есть зло. Для него всегда был важен конечный результат, а средства не имели значения. Помню, как он стоял над колыбелью, глядя на ребенка, как на кусок мяса. Будто видел в нем какую-то пользу. Но я поклялась беречь этого мальчика». Голос ее сорвался. «И потому я сейчас здесь, мисс Кроули», — сказала миссис Харрогейт, «чтобы вы могли сдержать клятву». «Что я могу сделать?» «Однажды старый талант из Карндейла кое-что вам доверил. Когда вас нашли, они были у вас на шее». Сьюзен Кроули обняла себя своими большими руками и немного посидела, склонив голову, как бы обдумывая все сказанное, а затем поднялась и прошла в заднюю комнату. Вернулась она с намотанным на костяшки пальцев кожаным шнуром. «Вы имеете в виду это?» — сказала она, раскрывая кулак. При виде клависов Маргарет накрыла холодная волна тошноты. Она задрожала всем телом. По форме они напоминали два древних тяжелых ключа, почерневших, словно когда-то обуглившихся в огне. Мисс Куик, окинув их взглядом, тоже заметно вздрогнула, как будто от них исходило тяжелое зловоние или некая сила, которая действовала на нее сильнее, чем на Маргарет. «Это к лучшему», — подумала миссис Харрогейт. Сьюзен Кроули же обращалась с ними абсолютно спокойно, как с обычными ключами, словно не ощущала в них никакой силы. Воспользовавшись носовым платком, Маргарет быстро подняла клависы со стола, потянув за кожаный шнур так, чтобы не задеть их, а потом, спрятав их в платок, свернула его вчетверо и положила в сумочку. «Даже представить не могу, к какому замку они подойдут», — произнесла Сьюзен Кроули. «Такие странные штуковины». «Действительно», — сказала Маргарет, поднимаясь на ноги. У двери Сьюзен Кроули застенчиво прикрыла шалью шрамы на ключицах. «Миссис Харрогейт, прошу вас, расскажите что-нибудь о мальчике. Ему ведь уже 8». Они стояли в дверном проеме, повернувшись спиной к окутанному туманом переулку. Миссис Харрогейт чувствовала, как тяжелые клависы тянут ее сумочку к земле. «Да, примерно 8», — кивнула она. «Я с трудом его представляю. Какого он роста? Волосы по-прежнему черные?» «Да, конечно, черные». «Скажите, он хороший мальчик?» Маргарет посмотрела на мисс Куик. Позади них сквозь густой ночной туман просвечивали ореолы желтых газовых фонарей на улицах Уайтчепела, между которыми двигались призрачные фигуры. «Очень. Лучше не бывает», — уверенно ответила она. Глаза сыщицы засияли при воспоминании о ребенке. На мгновение ее жесткие черты лица смягчились, отразив давнюю, ничем не омраченную любовь.